Пастух почему-то отделил от остальных Широколобова и погнал его в сторону правления колхоза. Там уже стоял грузовик, а рядом с ним, покуривая, переминались чигемцы. Их было человек 6, и Широколобый смутно припоминал, что они местные. Только одного из них он знал хорошо. Это был заведующий скотофермой. Когда-то, давным-давно, Широколобый любил его буйволицу, и хозяин ее страшно его унизил. И Широколобый 4 года помнил об этом унижении. Дождался своего часа, отомстил. И местью утолив душу, простил его подлость. Но все это было так давно, а хозяин его бывшей возлюбленной буйволицы только недавно стал хозяином колхозных животных. К открытому заднему борту грузовика приладили мостки, и пастух Бардуша, подогнав Широколобова к ним, стал его понукать, чтобы он лез вверх. Широколобому это было неприятно, но он привык подчиняться людям как разумной силе, так был устроен мир, и он подчинился. Тем более этого пастуха он давно знал и любил. И он осторожно, боясь, как бы доски под ним не проломились, прошел мостки и взгромоздился на кузов. Он знал, что грузовик скоро куда-то побежит, и понял, что его собираются на нем увозить. Он подумал, что его увозят в такую деревню, где еще нет сонливых крепышей, и покорился судьбе. Почему его одного? Вероятно, потому что он самый сильный. Пастух, перебирая в руках веревки, взошел вслед за ним по мосткам и стал спутывать ему ноги, сперва передние, потом задние. — А чего? Широколобого решили сдать? — спросил один из чигемцев. — Одним буйволом отделаемся, — как-то слишком охотно пояснил зав фермой. — Тонну потянет. На этом мы закроем план мясопоставки на этот год. — Вообще буйволиное время ушло, — заметил другой чигемец. — Слишком много кушает, и характер тоже имеет упрямый. — С твоего стола, что ли, кушает? — ввязался в разговор еще один. — Кушает, зато и сила такая. Буйволиные мацони ножом можно резать. Постепенно развязывались языки и посыпались разные соображения о буйволах. Что интересно, у буйвола самая толстая шкура, и он в одно и то же время хуже всех переносит жару и холод. Зато в море плавает, как пароход, от Кенгурска до Батума пройдет. Он в воде раздувается и от этого никогда не тонет. Все же слишком много кушает, так тоже нельзя. Что ты заладил, кушает? Ты гостям тоже в рот смотришь, когда они у тебя кушают. Причем гость? Такого боевого буйвола, как Широколобый, больше нет. Вот Бардуша здесь не даст соврать. Лет 5 тому назад, весной еще, снег лежал, буйволы ночью паслись на верхней поляне. Стая голодных волков на них напала. Они загнали в середину буйволят и круговую оборону держали. Слышим, буйволицы кричат, и мы с Бардушей схватили ружья и фонари туда. Не меньше 10 волков было. Увидели нас и убежали. Широколобый сам 3 убил. Откуда ты узнал, что он убил? Вот здесь Бардуша не даст соврать. Кровь только у него на рогах была. Клянусь своими детьми, одного волка он на 20 шагов отбросил. Я сам своими шагами измерил. Такую гордую животную в мире не найдешь. У меня была хорошая буйволица. Однажды я ее избил, крепко избил. За дело избил, и она мне до конца своих дней этого не простила. Хозяйка моя доит, все спокойно, я подсяду, прячет молоко. Мать моя доит, все хорошо, я подсяду, прячет молоко. И так 8 лет, пока я ее не зарезал. Буйвол, как мулла, справедливость любит. Много ты справедливости видел от муллы, я при чем? Народ так говорит. Бардуша слез с грузовика и убрал мостки. Шофер приподнял и закрепил задний борт. Потом они оба влезли в кабину, и шофер включил зажигание. Грузовик сдвинулся с места.